как я пролетел над гнездом кукушки. О съемках в фильме Никиты Михалкова «12» я уже дал такое количество и печатных, и видеоинтервью, что, кажется, добавить больше нечего. Важно, что в моей жизни был этот фильм и была эта встреча. Лучше расскажу, как я познакомился с Никитой Сергеевичем. Как-то я отдыхал на даче под Питером. Поздним вечером раздается звонок. Номер не определяется. «Здравствуйте. Это Юрий Николаевич?» «Да, он». «Вас беспокоит Никита Сергеевич Михалков». Голос не похож, но, думаю, дурак какой-то разыгрывает на ночь глядя. «Никита Сергеевич, идите нахуй». Я нажал кнопку отбоя. Сразу же перезванивают. «Поразительно. 5 минут назад звонил Олейникову и услышал тот же ответ. Это правда, Никита Михалков? Мне это надо доказывать?» «Ага, говорю, надо доказывать. Если ты такой уж Михалков, давай, спой, я шагаю по Москве». «Легко». И из трубки полился знакомый с детства голос. «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу». «Могу еще мохнатого шмеля спеть, если надо». «Елки-палки, Никита Сергеевич, ну, ей-богу, ну, не узнал, ну, простите дурака». «Нормально, старичок, бывает, даже смешно получилось. Я, собственно, по делу звоню». Через несколько лет мне вручат «Золотого орла» за фильм «12». В номинации за лучшую мужскую роль «Орла» получили ровно 12 человек. Все, кто снимался. Я стоял со статуэткой в руках и чувствовал легкое смятение в зале. Подошел к микрофону и объявил. «Скажите спасибо Михалкову, что он снял фильм «12», а не «300 спартанцев». Но это будет спустя несколько лет. А пока Михалков пригласил нас с Илюшей провести церемонию вручения наград Российской киноакадемии «Золотой орел». Очень тяжело далась нам эта церемония. У нас было 6 номеров, предварявших разные номинации. Мы изображали кучу политических деятелей прошлого и настоящего, убегали из первого павильона Мосфильма в гримерку, переодевались, перегримировывались и неслись обратно на сцену. На все про все иногда выделялось по таймингу, ну, не более 3 минут. Был успех, но и вымотались мы изрядно, чудовищно устали. А потом... Потом я в первый и последний раз в жизни очень серьезно набрался. В банкетном вип-зале было много водки и мало закуски. Мы с Илюхой не очень привыкли к проявлениям столичных знаков внимания, пахали себе все время и не собирали дани с комплиментов. А тут вдруг столько хороших и восторженных отзывов на наши трезвые головы и голодные желудки. Подходит Никита. «Ну, ребяточки, ну, умнички, умнички, старички, молодцы, молодцы». Так тоненько, тоненько, по всем, как по лезвию. Гениально, старички, гениально. Практично Илюша уже хотел произнести давно заготовленный текст про то, что раз уж мы здесь бесплатно отпахали, то, может, Михалков рассчитается какой-нибудь ролью в своем будущем фильме. Но он окликнул интеллигентного пожилого мужчину в очках. «Милош, старичок, иди сюда, иди. Вот эти двое из ларца, которым ты хотел там что-то сказать», — подмигнул нам и тихо добавил. «А это, ребятки, Милош Форман. Так что смотрите, ребяточки, смотрите, не ложите в штаны и не обосситесь, да-да-да-да». И к нам подошел Милош Форман, режиссер-постановщик фильмов «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», один из величайших кинорежиссеров 20 века. Чех по национальности, он, оказалось, прекрасно говорил по-русски. «Спасибо вам огромное», — сказал он. «Я обожаю юмор и знаю, как тяжело быть комедийным актером. Я видел много выдающихся комиков, но, поверьте мне, у нас в Америке нет такой пары, как ваша. Нету. Ни в Голливуде, ни на Бродвее, ни на телевидении. Спасибо вам большое. Я вас обязательно запомню». После этих слов мы с Илюхой сразу наклюкались, набрались за минуту. Пили молча, иногда целовались, тоже молча. Пустили короткую пьяную слезу и разошлись. В общем, что тут скажешь, жизнь удалась. Дальше попытаюсь склеить обрывки воспоминаний, как пленку, порванную пьяными руками. Так, мы с женой подходим к нашей машине. И я сажусь за руль. Жена. «Куда?» «В ГИТИС, мадам», — отвечаю. «Тогда садитесь справа, сэр». «Это почему?» «Потому что в Англии руль справа». «Сажусь справа. Жена за рулем. Куда-то едем». «Куда ты меня везешь?» «Ну, ты же просил в ГИТИС. А зачем, кстати, нам туда? Я заплакал и простонал. Я хочу поцеловать бюст Константина Сергеевича Станиславского. Ну как же ты не понимаешь, Лена? Входим в какой-то подъезд. Я уже совсем никакой, меня сильно мутит. Спрашиваю. Это ГИТИС? Лена отвечает. ГИТИС, ГИТИС. Едем куда-то на лифте. А что? Что, разве в ГИТИСе есть лифт? Уже есть, построили. Входим в какую-то дверь. Я смутно начинаю различать очертания знакомой квартиры. Лена распахивает дверь в туалет, показывает на унитаз и торжественно объявляет. «ГИТИС, сэр!» Спасибо ей. Еле успел.